Суть дзен. О позе дзадзен. Сознание и тело обладают замечательной способностью принимать вещи такими, как они есть, приятны они или неприятны. В наших писаниях, Самьюктагама Сутра 33, говорится, что имеются четыре типа лошадей — превосходные, хорошие, посредственные и плохие. Превосходная лошадь идет и медленно, и быстро вправо и влево по воле наездника, еще до того, как увидит тень хлыста. Хорошая делает то же, что и превосходная, еще до того, как хлыст коснется ее кожи. Посредственная реагирует только тогда, когда почувствует боль. Плохая же реагирует только тогда, когда боль проймет ее до мозга костей. Можете представить себе, как трудно такой лошади научиться делать то, что требуется. Когда мы слышим эту историю, почти всем нам хочется быть превосходной лошадью. Если нельзя быть лучшей, мы согласны быть хотя бы хорошей. Так, по-видимому, обычно понимается этот рассказ, и так обычно понимается дзен. Вы, возможно, полагаете, что, сидя в дзадзен, вы узнаете, какая же вы лошадь, из лучших или из худших. В этом, однако, проявляется непонимание дзен. Если вы считаете, что цель практики дзен — выдрессировать вас, чтобы превратить в одну из лучших лошадей, у вас будут большие проблемы, потому что правильное понимание не таково. Если вы правильно практикуете дзен, не имеет значения, лучшая вы лошадь или худшая. Когда вы обдумываете милосердие Будды, какие, по вашему чувству, он испытывал бы каждой из этих четырех лошадей? Наверное, он больше бы сочувствовал худшей, а не лучшей. Когда вы исполнены решимости практиковать дзадзен с большим сознанием Будды, вы обнаруживаете, что худшая лошадь наиболее ценная. В самих своих недостатках вы обретаете опору для своего непоколебимого, ищущего путь сознания. Тому, кто может сидеть в идеальной физической позе, обычно требуется больше времени для нахождения истинного пути дзен, для обретения подлинного чувства дзен, для постижения сути дзен. Но тем, кто столкнулся в практике дзен с большими трудностями, в дзен открывается более глубокий смысл. Поэтому мне кажется, что иногда лучшая лошадь может быть худшей, а худшая лошадь может быть лучшей. Если вы будете заниматься каллиграфией, то обнаружите, что лучшими каллиграфами обычно становятся те, кто обладает не слишком большими способностями. Наиболее же умелые и способные часто сталкиваются с большими трудностями после того, как достигнут определенной ступени. Это равным образом верно и в отношении искусства, и в отношении дзен. Это верно и в жизни. Поэтому, когда мы говорим о дзен, мы не можем сказать, у него получается или у него не получается, в обычном смысле слова. Поза, которую мы принимаем в дзадзен, у каждого из нас своя. Возможно, что некоторые вообще не смогут сидеть со скрещенными ногами. Но даже если вы не можете принять правильную позу, когда вы пробуждаете свое настоящее, ищущее путь сознания, вы можете практиковать дзен в его подлинном смысле. Тем, кому сидение дается непросто, на самом деле легче пробудить свое истинное ищущее путь сознания, чем тем, кому сидеть легко. Когда мы задумываемся, что же мы делаем в своей повседневной жизни, нам всегда бывает за себя стыдно. Один ученик написал мне: «Вы прислали мне календарь, и я попытался следовать всем благим девизам, помещенным на каждой его странице. Но год едва начался, а я уже провалился». Доген Зэнди говорил: «Сюсяку дзюсаку». Саку обычно означает «ошибка» или «неправильное». Сюсаку дзюсаку означает «неправильно добиваться неправильного» или «совершать одну сплошную ошибку». Согласно Догену, одна сплошная ошибка тоже может быть дзен. О жизни учителя дзен можно сказать, что это столько-то лет сюсаку-дзюсаку, то есть много лет единого однонаправленного усилия. Мы говорим «хороший отец» вовсе не хороший отец. Вы понимаете? Тот, кто считает себя хорошим отцом, не хороший отец. Тот, кто считает себя хорошим супругом, не хороший супруг. Тот, кто считает себя одним из худших мужей, может оказаться и не таким уж плохим, если всегда прилагает чистосердечные усилия, стараясь быть хорошим мужем. Если вы не в состоянии сидеть из-за боли или каких-то других физических неудобств, сидите как можете, используя толстую подушку или стул. Даже если вы худшая лошадь, вы доберетесь до сути дзен. Предположим, ваши дети больны неизлечимой болезнью. Вы не знаете, что делать. Вам не лежится в постели. В нормальном состоянии теплая уютная постель была бы для вас самым удобным местом. Но теперь вы не можете найти покоя из-за мучительной душевной боли. Вы пытаетесь ходить взад-вперед, туда-сюда, но все это не помогает. На самом деле, сесть в задзен даже в таком смятенном состоянии и принять пусть даже плохую позу — это лучший способ облегчить ваши душевные муки. Если у вас нет опыта сидения в таких трудных ситуациях, вы не ученик дзен. Никакие другие действия не облегчат ваших страданий. При всех других положениях тела, когда вы лишены душевного спокойствия, вам не достанет сил принять свои трудности, но в позе дзадзен, которой вы овладели ценой длительных и нелегких упражнений, ваше сознание и тело обладают замечательной способностью принимать вещи такими, как они есть, приятны они или неприятны. Когда у вас неприятности, вам лучше всего сесть в дзадзен. Нет иного способа принять свою проблему и работать над ней. Лучшая вы лошадь или худшая, хороша ли ваша поза или плоха, все это не важно. Каждый может практиковать дзадзен и таким способом работать над своими проблемами и принять их. Когда вы сидите целиком погрузившись в свою проблему, что более реально для вас, ваша проблема или вы сами? Сознание того, что вы находитесь здесь, прямо сейчас, есть высшая истина. Именно это вам и предстоит осознать благодаря практике дзадзен. Постоянно занимаясь практикой, когда приятные и неприятные ситуации проходят своим чередом, вы постигнете суть дзен и обретете его подлинную силу.